Алло, Валентина Петровна, это Ижека вас беспокоит. Валентина Петровна. Алло. Алло. Что оно? Что оно? У вас Skittles протек. Нам... Skittles протек, нам сообщили. Что? Skittles протек, нам сообщили у вас. Протек? Skittles, да, протек. Ну, я под вами живу, сосед ваш. Не знаете, что ли? Ты, сука, никогда подо мной не живут. И трубы у нас разные, блядь, такая. Валентина Петровна, а вы... Это... Вы серваки умеете ломать? Что? Серваки умеете ломать? У меня хуй нет, чтобы ломать. Да, мне сказали, вы умеете серваки ломать.